Дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы еще прочтем текст Священного Писания, который записан в Евангелии Иоанна. Первая глава с 35 текста буду читать. Евангелие Иоанна, первая глава с 35 текста. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидел их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит камень, Петр». До этого места. Все читающие Евангелие знают хорошо эту историю и знают как раз тот момент, когда Иисус собирал первых учеников. Для тех, кто не знаком с этим повествованием, хочу сказать, дорогие друзья, что Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он не хотел делать Сам один, хотя нужно было Ему топтать точило одному, как о Нем было сказано. То есть Он один мог только умереть за грехи всех людей, за твои и мои. Но вопрос был в том, что Иисус хотел дело свое делать вместе с людьми, и поэтому Он искал учеников, людей, способных передать истину, и искал их очень непринужденно. То есть Он не выходил на какие-то улицы, Он просто, зная людей, зная намерения, зная их поиск, чего они хотели, Он старался искать тех людей, которые хотели и искали Царство Небесного. Тот юноша богатый, о котором вот уже много было сегодня сказано, такое впечатление, как будто он сегодня, знаете, вот предстал перед нами. Со всех сторон мы уже его осмотрели. Вот лично в моем восприятии, вы знаете, мне кажется, он подошел к Иисусу только лишь потому, что он не знал, что ему нужно еще сделать для того, чтобы иметь Царство Небесное. Он имел все, исполнял заповеди, а Царства Небесного не имел. Не было у него уверенности в том, что он будет наследником жизни вечной. Хотя у него было все, деньги были, вроде бы от юности сохранил многие заповеди, закон исполнил, а Царство Небесное не имел, уверенности не было. Зачем живет человек? А я хотел бы задать в связи с этим первый вопрос. А ты для чего живешь на земле? Задавал ли ты когда-нибудь себе этот вопрос? Ты уверен в том, что ты будешь наследником Царства Небесного? Если нет, то тогда тебе нужно обязательно идти к Иисусу. Это очень важно. Потому что только Он отвечает на эти вопросы. Мы с вами прочли историю, она вроде бы простая, тут нет ничего сложного. Стоят, Иоанн Креститель стоит, два ученика его, которые вместе рядом с ним были. Я поэтому могу понять, что эти два ученика, они тоже искали Царство Небесное. Почему? Потому что Иоанн проповедовал о том, что Царство Небесное, оно вот приблизилось, что нужно обязательно приготовить путь Господу. И они пришли к Иоанну и хотели чему-то от него научиться. И однажды они услышали от Иоанна такое слово: «Вот Агнец Божий», когда он показывал на Христа, который берет на себя грех мира. И они поняли, что вот он рядом. И когда они увидели его снова, то первое их желание было приблизиться каким-то образом к Иисусу, узнать, что и как, но как задать вопрос. И вопрос был тоже очень простой, нет здесь никаких сложностей. Они приходят и говорят: «Иисус, где живешь?» В связи с этим я хотел бы сделать один простой вывод. Дорогой друг, если ты хочешь узнать что-то о Христе, иди к Нему. Не задавай каких-то сложных вопросов. Иди и просто говори все, что у тебя есть на сердце. Он все вопросы может решить. И Христос решил с учениками этот вопрос тоже очень просто. Он говорит: «Идите и увидите». Ты можешь читать Евангелие, можешь ходить на собрания, даже, может быть, кто-то и обращался к Богу, может, даже кто-то заключил завет с Богом. Но остался на месте. Почему? Потому что ты не выполнил двух очень простых правил, которые выполнили эти ученики. Христос всем, кто за Ним следует, Он говорит, если ты хочешь следовать за Мною, и говорит, что нужно делать. Ученикам Он сказал два простых слова, которые определяли действия. Он говорит, идите и увидите. То есть ты начинай идти, за Мной иди, и увидишь. Если ты хочешь увидеть, как Бог действует, если ты хочешь знать Бога, тебе нужно за Ним пойти, и ты обязательно увидишь. Обязательно в жизни твоей ты увидишь Бога. Однажды в жизни одного человека произошел такой случай. Этот человек очень известен на страницах Священного Писания. Имя ему Иаков. Он очень сильно хотел благословения от Бога. И он знал, что эти благословения, они особенные. Он хотел получить и благословение от отца своего. Но по научению мамы своей решил хитростью взять эти благословения. И вы знаете, он их взял. Взял каким образом? Отец благословил его. Но после того, как он получил вроде бы словесно эти благословения, ему пришлось бежать из дома своего с этими благословениями. Благословения есть, а применить их не знает куда. Нужно из дома бежать. И когда он уходил из дому, нужно было ему решать очень серьезный свой вопрос еще личный. Должен был идти к своему родственнику Лавану далеко. Несколько тысяч километров нужно было пройти ему. И вот вы знаете, когда он заснул в одном месте, то вдруг приснился ему удивительный сон. Когда он увидел лестницу, и там ангелы сходят, снисходят по ней, он увидел движение неба по отношению к земле. И вдруг он понял, что это место, на котором он сейчас спит, это особенное место. И он назвал это место Вифилию, домом Божьим. Поставил там камень, ну своего рода памятник, условное место, и дал слово перед небом. И это слово было такое, что если ты меня, Господь, благословишь, и я буду возвращаться домой, все, что у меня будет, я десятую часть отдаю тебе. Пришло время. Нужно было уже уходить ему из дома родственника своего. Ушел тоже оттуда с поспешностью. Ушел тайно. Так что родственник этот за ним, тесть его уже, Лаван, погнался, догнал его. И в их рассуждениях, когда у них был диалог, этот родственник Лаван спрашивает у Иакова, ну зачем ты так сделал? Он видел, что у Иакова очень много благословений. Бог его по-особенному благословляет. Он видел эти благословения, а Иаков бежал куда-то непонятно от кого и для чего. Почему? Потому что отношения где-то были с Богом, знаете, такие противоборствующие. Он еще боролся по отношению к Богу. Так это и случилось чуть позже. Так говорит, зачем ты это сделал? Иаков ему говорит, ты меня раз 10 обманывал. И я, говорит, подумал, наверное, ты меня не отпустишь. Ну, я своими словами уже пересказываю. Значит, ты меня, наверное, не отпустишь, и все, и поэтому я ушел. Вы знаете, когда я обратил внимание на вот эту фразу, что ты раз 10 меня обманывал, мы как-то с братьями в нашей местности решили посчитать, сколько раз Иаков обманул, когда просил благословения у отца своего. И мы с вами, знаете, пришли к какому выводу? Что он приблизительно такое же количество раз для того, чтобы получить благословение, обманул отца своего. И в жизни случилось так, что он что сеял, то и пожал. Я к чему хотел привести этот пример, дорогие друзья? К тому, чтобы нам, когда мы идем, Бог говорит, иди за мной, иди и увидишь. Я должен идти искренне, с искренним сердцем. Почему? Потому что псалмопевец в 17-м псалме говорит такое слово, что Бог с искренними поступает искренне, с чистыми чисто. Если ты хочешь действительно иметь жизнь вечную, если ты действительно хочешь быть уверенным в этой жизни, иди за Христом, но иди искренне, и ты увидишь. Обязательно увидишь. Бог не лишит тебя возможности и способности видеть то, что Он тебе хочет дать. Иаков, когда возвращался уже с многими стадами, когда он подошел к одному месту, если мы с вами откроем книгу «Бытие», то мы увидим такую одну удивительную деталь. В 32 главе книги «Бытие» мы читаем такое слово. «Иаков пошел путем своим после расставания с Лаваном, и встретили его ангелы Божии. Иаков увидел их, сказал, что это ополчение Божие, и нарек имя место тому Маханаим». Вы знаете, на этом эта история как бы встречи с ополчением Божьим закончилась. Когда я читал это место, у меня внутри возник вопрос. «Иаков, ты сейчас будешь готовить для Исава, брата своего, с которым ты очень плохо расстался, подарки. Будешь делить свое богатство на несколько стад, чтобы Иаков, Исав не забрал. Отделил брату своему особое. Больше того, слугам своим сказал, чтобы они с почтением обратились к своему брату и сказал, что это дар брату, и что больше того, назвал себя рабом своим, что раб твой Иаков посылает перед тобой вот эти все стада. А что же ополчение Божье? Что же Бог? Ты же ему говорил. И я хотел бы задать в связи с этим вот такой вопрос. Если ты решился сегодня идти за Богом, дорогой друг, очень важно, чтобы ты в жизни своей правильно себя повел. Если ты хочешь видеть что-то, если ты хочешь действительно быть уверенным в жизни вечной, что ты ее наследник, тебе нужно обязательно исполнить все твои обещания, которые ты давал перед Богом. Ты обещал Ему служить, но не служишь. Ты обещал посвятить Ему какое-то определенное время, но этого не делаешь. Отсюда неуверенность твоя. Ты теперь не знаешь, внутри мучаешься. Вроде бы и богатство есть, а воспользоваться им не можешь. Это очень опасный путь. И Бог хотел бы, чтобы ты пошел и увидел, и обязательно увидишь. Ученики пробыли вместе с Иисусом, написано, весь тот день. Я не знаю, о чем они разговаривали. Но я думаю, что целый день им было о чем говорить. Они просто так не сидели, друг на друга не смотрели. Я думаю, что, представьте себе, целый день три мужчины сидят, друг на друга смотрят. Но этого не могло быть. Был какой-то диалог обязательно. И посмотрите, после этой встречи прибегает Иоанн, находит брата своего. И из всего того, о чем они беседовали со Христом, Андрей сделал удивительный вывод. Он говорит, мы нашли Мессию. Он был уверен, это тот. Ему не нужны были уже теперь ни слова Иоанна, ему не нужны были слова кого-то. Он был уверен, это Мессия. И как только он берет Петра, а я думаю, что Петр тоже очень сильно ожидал Мессию. Здесь не написано, что Петр начал сомневаться. Да подожди, Андрей, зачем ты мне это говоришь? Здесь не сказано ничего под этого. Петр, по всей видимости, поспешил пойти посмотреть. И когда он только вошел, Иисус сразу называет его по имени. Они не были знакомы. А Христос ему сразу говорит... Ты Симон, сын Ионин. Вы представляете, заходишь к незнакомому человеку, он тебе называет по имени и родство твое называет, даже по имени и отчеству. Я не только знаю тебя, я знаю отца твоего. Я знаю родство все твое. И ты наречешься Кифа. И дает ему, другими словами, сразу поручение. И посмотрите, Петр прилепился сразу к Иисусу. Удивительно очень. Точно так он находил и других учеников. Нафанаила нашел под смоковницей и нашел рассуждающего об истине и говорит о нем, что это подлинный израильтянин. Точно так нашел он Филиппа и всех остальных учеников. Дорогой друг, точно так Иисус хочет найти тебя. Он знает твое сердце, он знает твои переживания. С Иаковом очень интересна картина, его переживания, вот эти все действия, они закончились очень интересно. Он так Богу не отдал десятую часть в тот момент. Он встретился со своим братом, но это было позже, а перед этим у него была встреча с Богом. Место, которое он назвал Пенуэл, то есть место встречи с Богом, оно было особенным для него. И он боролся с Богом. Я не думаю, что они применяли какие-то там, знаете, такие в борьбе это и какие-то особые приемы какой-то разновидности борьбы. Нет, это была духовная какая-то борьба, особенная борьба. И Иаков не отпускал Бога, пока не благословит. И он понимал, что только если Бог благословит, он видел уже все. И он понимал свою вину, он понимал где-то свои отношения неправильные. Но он очень сильно хотел благословения. И Бог благословил его. Он поменял ему имя, изменил с Иакова, то есть обманщик, на Израиль. Очень интересное имя. Бог сразу поменял как бы Иакова. Но одно дело он сделал. Он коснулся его бедра. И представьте себе, семья его, вот его дети здесь. Ночью, на ночь папа уходил хорошо и шел, красиво. Возвращается, хромает. Я задал себе вопрос: Господи, а зачем ты это сделал? Для чего? И приблизительно для себя понял вот как. Это для того, что когда подбежит сынок и спросит: папа, почему ты хромаешь? С Богом боролся. Вот они последствия того, когда человек борется с Богом. Для того, чтобы он запомнил, что с Богом бороться не надо. Для того, чтобы он мог потом быть свидетелем всему этому и не бежать куда-то, а чтобы прежде всего к Богу мог обращаться. Братья и сестры, но это мои личные заключения, чисто субъективные. Это то, что мне отметилось сердце мое. Но я хотел бы задать тебе, дорогой друг, вопрос. А ты от Бога как часто убегаешь? Ведь Он хочет видеть тебя. Он бы хотел обязательно встречи с тобой. Он хочет тебя назвать по имени. Он хочет тебя назвать своим. Но хочешь ли ты этого? Пойди и увидишь. Увидишь, как могут исполняться обетования Божьи в твоей жизни. Но только ты пойди, именно за Ним пойди, не за людьми, а за Иисусом пойди. И тогда вопросы все твои решатся.